Ты же знал, что в столице так ужасно воняет. Все вокруг пахнет. Не только рыбные ряды, не только армейские бараки. Кроме запахов борделей и красильных мастерских, пахнут и обычные люди. Пахнут лошади и мулы, пахнут крыши, деревья, пахнет вода в каналах и прудах. Зажимать нос не помогает. Любин только пожимает плечами. «Ты привыкнешь», — говорит он. «Есть запахи важные и неважные. Ты привыкнешь их различать. Рыбные ряды всегда пахнут рыбой, но если там вдруг разливают духи, если в борделе пахнет не вином и косметикой, ты привыкнешь». Легко сказать. Все вокруг пахнет. Чэньши пахнет кроличьим дерьмом. Ван Ци пахнет хитрыми схемами. Цубэй пахнет тушью и архивной пылью. Алибаба пахнет шэньгуаньцинь. Суньбао и Сюйху. И их Цюцинджи даже нюхать не хочет. Отвратительно. Либина и его страдания только развлекают. Как будто это не Либина вина. Либин залил его, умирающего, слезами. И Джихуа чуть не захлебнулся смехом, когда узнал. И правда. Смешно. Цюцинджи так бегал от бессмертия, цеплялся за свою человечность. Было бы за что цепляться. «Я просто рад, что ты жив», — говорит Либин, прижимается к нему. Цюцинджи притягивает его к себе привычным уже движением. Странно. Цюцинджи думал, что отвык. 3, нет, уже 4 года прошло. Цюцинджи думал, что это все ненадолго. Повоюет, вернется с небольшим повышением. А в результате часть его так и осталась в той пустыне. Видимо, как раз та человеческая часть. Слезы Либина заполнили дырку, которую приключения Цюцинджи на войне оставили в его душе. Внешне мало что меняется. Цюцинджи разбирается с последствиями заговора, ходит на аудиенции при дворе, выслушивает отчеты, раздает указания. Старается не морщить нос. Министры пахнут стариками и травами, императрица пахнет самодовольством, евнухи пахнут мочой и пудрой. Шэньгуаньцинь пахнет чувством вины и пряностями западного края. Цюцинджи до сих пор не знает, что про нее думать. Он извинился за резкость, она извинилась за бездействие. Теперь они вежливо делают вид, что никаких претензий друг к другу не имеют. Она работает получше, чем раньше, под надзором Либина и без покровительства отца. Цюцинджи не цепляется к ней сверх меры. Она подчиненная Либина, пусть он с ней разбирается. Цюцинджи и своих хватает. Нет, все-таки при всех своих планах Лай Джуншу справлялся неплохо. Без него работы куда больше, а результатов меньше. Жаль, что он уже начал гнить. Впрочем, и мертвый, и подтухший он был бы толковее нынешних помощников Цюцинджи. Хотя вонял бы. При жизни он почти не пах, но и нюх у Цюцинджи тогда был не чета нынешнему. Как же все пахнет. Странно, даже сам факт, что Цюцинджи теперь нечто иное, даже это не так раздражает, смущает, расстраивает. Обоняние. Вот что занимает его больше всего. То, что Цюцинджи теперь может обернуться котом, не так его беспокоит. Все силы уходят в то, чтобы игнорировать запахи. Метки бродячих котов на углах домов, мокрая глина, ларьки с лапшой. На кухне варят чай, и Цюцинджи чувствует запах чайного блина до того, как слышит грохот терки. Запах везде, от сладкого аромата до невыносимой вони. Цюцинджи не может уснуть, запах лунной ночи не дает ему покоя. Ветер со стороны квартала иностранцев приносит варварские блюда. Ветер со стороны дворца пахнет взятками и ложью. Цюцинджи вздыхает. Либин вздыхает во сне рядом с ним. Цюцинджи притягивает его к себе и утыкается носом в волосы Либина, разделяет запах на нотки. Он привыкнет. Однажды привыкнет. Главное, чтобы Либин не пах больше слезами, не капал ими куда не следует. С остальным Цюцинджи готов смириться.